Я дал примеры разорванных ареалов видов, но ареалы родов или семейств бывают разорванными частями. Например, живущие в настоящее время тапиры принадлежат к одному роду, из которого один вид, пестрый малайский тапир, живет и на полуострове Малакка, и на острове Суматра, а три других вида обитают на противоположной стороне земного шара, в Южной и Средней Америке. Среди лягушек существует древнее семейство, включающее в себя два рода. Один из них только с одним видом живет на западе Северной Америки, а другой с тремя видами эндемик северного острова Новой Зеландии. Такое географическое распространение встречается у многих групп животных, и желание найти правильное объяснение этого явления уже много лет волнует умы зоогеографов. Барьеры. Расселение животных наталкивается на различные препятствия, которые оказываются барьерами, определяющими границы ареалов. Как уже указывалось, пределы распространения организмов могут лимитироваться физическими препятствиями, климатом, неподходящим для данного вида животного, ландшафтом или присутствием других животных. Если вид, расширяя свой ареал, сталкивается с сильным конкурентом, с которым он не сумеет справиться, то расселение вида приостанавливается. Барьером в этом случае будет граница ареала другого животного. Факторы климатические и ландшафтные нередко воздействуют совокупно, определяя границы распространения животных. Северная Сахара – граница распространения почти всех африканских животных. Это граница двух зоогеографических областей. Жара, безводье и бедная растительность препятствуют распространению к северу животных тропиков. Особенности растительности и климата могут вызывать изоляцию отдельных территорий и их фаун, превращая полуострова в настоящие острова для животных. Таковы полуострова Крым и Камчатка. Оба они в своей южной части гористые и лесистые. Леса Крыма несколько напоминают леса Югославии, а леса Камчатки не очень отличаются от сибирской тайги. Но северные части полуостровов и перешейки, соединяющие их с материком, занимает иная растительная формация. В Крыму степь, а на Камчатке тундра. Следовательно, в экологическом отношении для лесной фауны это острова. И фауна их лесов действительно подобна островной и скуднее, чем материковой. Так в горных лесах Крыма нет кабанов, медведей, лесных котов, лесных куниц, выдр, садовых и орешниковых сонь. На юге Камчатки в ее горных лесах нет ни лося, ни распространенной в сибирских лесах кабарги, нет летяги и бурундука, нет каланка, а из птиц нет рябчика и кукши или ронжи. Даже физико-географические барьеры не являются чем-то однозначным по своему воздействию на животных. Одним из важнейших физических препятствий для животных равнин служат горы. При этом в горах иные климатические условия, холоднее, а соответственно и растительность тоже иная. Так горы, стоящие среди степей, могут быть покрыты лесами. Препятствием могут служить горы сами по себе из-за отсутствия в них подходящих для равнинного вида мест обитания и из-за климатического своеобразия горных массивов. Для высокогорных животных, напротив, барьером служат теплые, покрытые иной, более обильной растительностью низменности. Самым непреодолимым препятствием для сухопутных животных оказывается вода. Чем шире водное пространство, тем неприступнее барьер. Моря непреодолимы для всех пресноводных и земноводных животных. Их тонкая кожа не предохраняет от вредного влияния высокой концентрации солей в морской воде. Расселение животных. Самый эффективный способ преодоления барьеров – полет. Мы видим это на примере перелетных птиц. Для хорошего летуна вообще нет физических барьеров. Ни высокие горы, ни моря, ни пустыни не задерживают его в пути. Итак, размещение многих птиц определяют не физические барьеры, а более тонко действующие факторы. Особенности среды жизни, отсутствие видов конкурентов и другое. Граница ареала некоторых птиц проходит по равнинам, где на первый взгляд невозможно выделить какое-либо препятствие. Так выглядит область распространения западного соловья и восточного соловья. С другой стороны, какой-либо затерянный в океане островок, на котором нет ни рыб, ни пресмыкающихся, ни млекопитающих,